Глава третья. Секунда. Вторая. Я задержала дыхание, чувствуя подушечкой указательного пальца холод курка. Стоит мужчине чуть шевельнуться, и выстрел последует незамедлительно. Я отчетливо вижу воображаемую точку у него на затылке, черную, как в тех тренировочных мишенях, которые привычны моему глазу. Но он, словно зная, что сигналом к выстрелу послужит любое его движение, неожиданно замер. В мертвой тишине обшарпанной комнаты я отчетливо слышала, как кто-то, с кем он разговаривал еще секунду назад, взволнованно переспрашивает, все ли в порядке. Но мужчина собеседнику больше не отвечает. Секунда. Вторая. Я хочу выстрелить не в человека, стоящего в 5 шагах от меня. Для меня он искусственная цель. Предмет, предназначенный для тренировочной стрельбы. Страха убить нет. Есть техника, отточенная годами. Но он не двигается. А я не могу нажать на курок. Мои мишени тоже неподвижны. Почему именно с ним сейчас все пошло не так? Разберусь потом. А сейчас за секунду с одним глухим ударом своего сердца преодолеваю расстояние между нами и со всей силы оглушающе бью его по затылку рукоятью пистолета. Его телефон летит на пол. Я вздрагиваю под треск разлетевшегося корпуса. Ветер, как подкошенный, падает. Прямо на меня. Поэтому я делаю пару шагов назад, позволяя ему рухнуть к себе под ноги. «Может быть, так будет легче?» — спрашиваю себя. Замираю над ним. Не просто перестаю дышать, а даже сердце, кажется, больше не стучит, стараясь не отвлекать меня на подсознательный подсчет пульса. Еще раз поднимаю оружие и прицеливаюсь в лоб распластанного передо мной мужчины. Осталось самую малость — просто нажать на курок. Только просто ли? Палец не слушается моего приказа. Он будто стал отдельной частью моего тела, зажившей своей жизнью. Ненавижу так сильно, что хочу убить. Эта ненависть со временем стала патологической. Желаю его смерти искренне, неистово, как никогда ничего не желала и не прошу у судьбы больших подарков. Мне нужна только его жизнь. За ней я пришла. Я мечтала забрать ее так долго. 2 года, бережно лелея план своей мести, я глупо считала, что мне с моими навыками в стрельбе будет легко убить человека. Один щелчок спускового крючка, и этого монстра больше нет. Не будет моих бессонных ночей. Не будет монотонных однотипных дней, слипшихся в один вязкий кусок серого безжизненного пластилина. Все это время я готовилась и выжидала лучший момент. Всей своей измученной душой стремилась к развязке и... Вот она. Второго такого шанса может не быть. Еще раз подняла руку, прицелилась и... С разочарованным выдохом опустила пистолет, с трудом снимая одеревеневший палец с нагретого курка. В нерешительности застыла, рассматривая абсолютно беззащитного сейчас мужчину. Понимала, что время идет на минуты, что совсем скоро он придет в себя. Нужно завершить начатое сейчас или уходить. Секунда. Вторая. «Дура!» кляла себя, но решение мной уже принято. Все внутри меня с ним не согласно, и изъеденный ненавистью организм скручивает от фантомной боли. Но я, игнорируя желание своего черного от злости сердца, мучительно застонав, разворачиваюсь и уверенным шагом иду к выходу. Уже там поднимаю свой клатч, ранее брошенный мной на пол, и решительно поворачиваю ручку, щелкая дверным замком. Но поддавшись шквалу навалившихся негативных эмоций, я быстро возвращаюсь назад к неподвижному мужчине. Нагнувшись к нему, достаю из сумочки свою помаду и рисую ей на его лбу красную мишень. Пусть знает, что я еще вернусь за ним. Обязательно. Как только учту совершенные сегодня ошибки и буду окончательно готова к этому. От ненужных сейчас размышлений меня отвлекает все еще работающий, мигающий новым входящим звонком телефон, который уронил монстр. С силой наступая на него, окончательно добиваю хрупкий гаджет. Так я смогу выиграть необходимое мне время. Смотрю вниз под ноги и замечаю первые дезориентированные движения мужчины. Слышу негромкий полустон или тихое ругательство. Разбираться не хочу. Как оказалось, сейчас я еще не готова к этому. «Жди меня. Ты задолжал мне 1 жизнь, и я приду за твоей, взамен той, которую ты у меня забрал». Разворачиваюсь и ухожу, больше не оглядываясь. Быстро прохожу по пустому мрачному коридору к выходу из мотеля. Не бегу, стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание. Понимаю, что даже если я не увижу персонал, то меня могут видеть, заметить, запомнить. Но, как и предполагала ранее, никому и дела не было до гостей этого сомнительного заведения. Легко прошла пустующую стойку ресепшн и аккуратно проскользнула в дверь, выходя наружу. К моему удивлению, Игорь не уехал. Он стоял ко мне спиной возле припаркованного Lamborghini Urus, облокотившись на него и разговаривал по телефону. Именно поэтому не услышал тихий скрип двери, когда я вышла из здания. Не тратя времени на обдумывание дальнейших вариантов развития событий, я наклонилась и быстро сняла мешающие мне туфли, а потом, взяв их в руки, бегом рванула за угол, оставаясь незамеченной. Ориентировалась плохо, но смогла дворами уйти как можно дальше, насколько это вообще возможно, учитывая способ передвижения. Постепенно с бега перешла на шаг и села на рядом стоящую лавочку у стандартной пятиэтажки где-то в спальном районе. Темнота ночи отлично скрывала от посторонних глаз мою фигуру, поэтому я могла чуть передохнуть и обдумать план дальнейших действий. Достав из сумочки телефон и не включая его, быстрым движением отсоединила батарею и вынула сим-карту, которую тут же выбросила. По биллингу не отследят. Я прекрасно понимала, что сделать это не составит труда. Мой мобильный был рядом с телефоном Ветра. Моя машина, брошенная у входа в мотель, тоже не вариант найти меня. Я предварительно взяла автомобиль в аренду, используя интернет-каршеринг по ранее найденным документам. Осталось только выбраться из города. А это в сложившихся обстоятельствах вполне выполнимая задача. Улыбнувшись своим мыслям, поочередно надела туфли и неспешно пошла в сторону светящихся фонарей автострады МКАД. Без труда нашла такси-попутку, водитель которой за приличные деньги согласился подвезти меня за город к садоводству. Пол Москвы летом живет на дачах, поэтому лишних вопросов у него не возникло. Мы ехали молча, за что я была очень благодарна понимающему таксисту. Я разглядывала свое отражение в бликующем стекле пассажирской дверцы и размышляла о произошедшем. Отчетливо понимала, что до крайности взбесила вспыльчивого Ветра, но осознанно сделала это. Прекрасно знала, что он не сможет найти меня, но с каждым днем будет сжирать себя заживо от невозможности как-то исправить ситуацию. На это и поставила свою ставку. Пусть гниет от злости точно так же, как я тлела эти годы от ненависти к нему. Пусть он поиграет со мной, но только по моим правилам. Пусть понимает, что у меня почти получилось. Пусть знает, что это повторится снова. Пусть, очнувшись сейчас, хоть на мгновение почувствует себя жертвой, на которую уже объявлена охота. Мне всего 19. К чему грызть себя за то, что выстрелить в ответственный момент не получилось? Я всего лишь девчонка, которой по глупости показалось, что сделать это будет легко. Оказалось, чтобы забрать чью-то жизнь, простого хладнокровия, точного до автоматизма спортом, крайне мало. Но я разберусь. У меня есть еще куча времени докопаться до истины. «Приехали!» В мои мысли бесцеремонно ворвался голос водителя. «Может, тебя проводить до участка? Ночь?» «Нет, спасибо, не нужно», — улыбнулась я. «Тут же, прямо за углом. Да вон наши окна светятся». Продуманно кивнула в сторону незнакомого мне дома. «Ну, как знаешь», — ненавязчиво протянул мужчина. «Дело, конечно, твое, но я б свою дочку не отпустил одну». Сказанные им слова ножом полоснули по сердцу. Смаху, на отлет, не думая, что силой такого удара можно отсечь его добрую половину. Боль застала врасплох. Так неожиданно, что с трудом затянувшийся рубец от произошедшей 2 года назад внутрисемейной трагедии снова начал кровоточить. Сукровица, отчетливо прозвучавшей правды, проступала прямо сквозь наспех зашитые мной же швы, спрятанного глубоко в сердце горя. Фантомный шрам, как напоминание о произошедшем с нами несчастье. Я, не удержавшись, потерла ноющую грудь в районе солнечного сплетения, пытаясь унять с трудом переносимую резь. «Мой папа тоже бы не отпустил». Как символично, что точно такой же рубец я увидела на лице своего ненавистного врага. Только у меня он находился внутри и был спрятан от всех, а у него на виду, как метка дьявола, отпугивающая людей. И правда, сам сатана пометил нас двоих. Пряча эмоции, расплатилась и вышла из машины. На прощание, моргнув мне фарами, водитель развернулся и уехал, оставив меня в темноте ночи. Сняв туфли, босая, я пошлепала по укатанной полевой дороге, двигаясь в противоположную сторону от входа в садоводство, которому подвез меня таксист. Нужно было пройти еще пару километров, прежде чем я сегодня смогу попасть домой. Я не предполагала, что после моего удара его дикая головная боль перерастет в страшную, сметающую все на своем пути ярость. Не думала, готова ли я буду противостоять бешеной стихии, смогу ли выстоять против шквального напора ураганного ветра. Не знала, что совсем скоро он заставит меня проклинать тот день, когда я не смогла сделать смертельный выстрел.